Несмотря на то, что Анжелина ехала в семейном экипаже рейсов, она покрылась толстым слоем дорожной пыли. Сама она предпочла бы ехать верхом, но Мигель строго-настрого наказал сыновьям, чтобы те держали ее в карете подальше от чужих глаз. Поскольку случившееся с ней нервное расстройство серьезно ослабило ее, Анжелина особенно не удосуживалась спорить с братьями. Напротив, она плотно задернула на окнах тяжелые занавески, сравнительно успешно скрывавшие от глаз грязно-пыльный ландшафт северной части Мексики. Анжелине, сидевшей на жестком и тряском сиденье, то и дело приходилось менять положение, при этом каждый раз больно толкаясь коленками в большой ковровый мешок на полу. Словно рассерженный ребенок, она пнула его ногой, и он завалился на бок поперек небольшого пространства между сиденьями. Мешок наполняли ее нехитрые девичьи пожитки и объемистый пакет. Значительная взятка монастырю наличными деньгами. Экипаж дернулся, накренился и замедлил ход. Анжелина настороженно выпрямилась. Для остановки на ночлег еще слишком рано. — Тогда почему мы так тихо едем? — подумала она, и, протянув руку, отодвинула тяжелую занавеску и выглянула. Люк и Джон ехали как раз напротив ее окна. Оба они всматривались вдаль, глядя на что-то, чего она видеть не могла. — В чем дело? — крикнула она им. Люк взглянул на нее и пожал плечами. Анжелина поморщилась. Ее братцы цедили скупые слова, словно скряги, складывающие золото в столбики. Иногда она сомневалась в том, что они вообще могут говорить, пользуясь нормальными словами, а не только им одним понятными междометиями. Экипаж дернулся и остановился. Ее качнуло в сторону двери, и она чуть не упала на пол. Бормоча слова, которые еще несколько месяцев назад вообще не рискнула бы употреблять, Анжелина поднялась. Одернув серое платье, она ногой отворила дверь и вышла на жаркий и пыльный воздух. Люк, Джон, Тимоти и Питер все верхом окружали экипаж, а Мэтью и Марк сидели на козлах. Все шестеро вглядывались вдаль, прямо возле дороги. Анжелина прищурилась от яркого солнца. Примерно на расстоянии мили впереди них в небо поднимался столб черного дыма. — Что это? — спросила она. Все шестеро пожали плечами. Никто не проронил ни слова. — Индейцы? Шесть голов дернулись, давая отрицательный ответ. — Разве не надо посмотреть, нет ли там раненых? Пять пар глаз повернулись к Мэтью, старшему, которому и надлежало принимать решение. Не отвечая, он револьвером сделал Анжелине знак убраться обратно в карету. Как только она уселась, экипаж медленно тронулся. Из окна она могла видеть, как остальные братья с изготовленным к стрельбе оружием приближались к месту пожара, а их черные, глядевшие с подозрением глаза, судорожно подергивались. Через несколько минут экипаж остановился снова. — Оставайся здесь, — прошипел в окно Люк, когда Анжелина двинулась, чтобы опять выйти наружу. Но поскольку он проехал вперед, она проигнорировала его приказ и вышла. Черный дым поднимался над остатками какого-то горящего предмета. Два тела валялись на земле рядом с костром. Лошадей поблизости видно не было. — Ограбление и убийство, — проговорил Мэтью, убирая револьвер в кобуру. Остальные последовали его примеру. — Принесите лопату, ребята, мы их похороним. Анжелина наклонила голову, сосредоточенно пытаясь приглядеться к лежащим телам. Что-то в них показалось ей знакомым. Она недоверчиво покачала головой. Мне померещилось. Наверное, от тоски и страдания разыгралось воображение, — подумала она и решила, что ей самой еще до того, как братья примутся за похороны, следует убедиться в том, что эти люди действительно умерли, а не тяжело ранены. Она подошла к карете, взяла с пола сумку со своими вещами и быстрым и широким шагом направилась к ближнему из пострадавших. Подол серого платья вился вокруг ее щиколоток. — Анжелина, возвращайся обратно в экипаж, — приказал ей Мэтью. — Отец приказал нам не выпускать тебя. — Нет. — Анжелина! В голосе брата звучало предупреждение. Она остановилась и повернулась к нему лицом. — И что ты со мной сделаешь, Мэтью? — Застрелишь? — Мне наплевать. В этой жизни мне осталось одно, ради чего стоит жить — это помогать другим. И если я смогу хоть чем-то помочь этим людям, то я это сделаю. Так что, если хочешь меня остановить, стреляй. И, повернувшись к нему спиной, она направилась к первому пострадавшему. Никто из братьев больше не посмел ее разубеждать. Человек лежал ничком, лицом в придорожную пыль. На спине у него не было видно никаких признаков ранения. Она дотронулась до его плеча, чтобы перевернуть тело, и в это мгновение он повернулся и схватил ее за руку. Анжелина уже хотела закричать и позвать на помощь, но их глаза встретились, и она невольно всхлипнула. — Вы? Дрю Уинстон улыбался. Его голубые глаза искрились от беззвучного смеха. Он вскочил на ноги, продолжая крепко ее удерживать, чтобы при необходимости поставить перед собой. Холодный ствол револьвера прижался к ее виску, и она инстинктивно отшатнулась. — Не волнуйтесь, мэм, но ведите себя соответственно, — шепнул он ей на ухо, прижимая к себе и не давая дергаться очень сильно. — Никто не пострадает, а вы поедете туда, куда захотите. Анжелина попыталась спросить рейнджера, куда, по его мнению, она хочет поехать, но Дрю уже выкрикивал приказы ее братьям. — Бросьте оружие на землю, все! Если не хотите, чтобы я вышиб мозги вашей прелестной сестрице! Братья замерли. Все посмотрели на Мэтью, который в отсутствие Мигеля всегда оставался старшим. Мэтью бросил на сестру взгляд, недовольный из-за ее глупости, и швырнул на землю револьвер и ружье. Остальные последовали его примеру. Анжелина не поверила своим глазам. Она и подумать не могла, что Мэтью предпочтет ее жизнь деньгам. — Мудрое решение, — сказал Уинстон. — А теперь всем встать в сторонке, но так, чтобы я вас видел. Все шестеро выстроились в ряд, как он им и приказал. Мозг Анжелины лихорадочно работал. Какого черта этот рейнджер здесь делает? Зачем ему меня похищать? Как он потом посмеет смотреть мне в лицо, если сам утащил моего мужа на верную погибель? С этой мыслью она изо всей силы побольнее легнула его в ногу. Хватка Уинстона ослабла, и она высвободилась, резко повернувшись к нему лицом. — Ух! — воскликнул он от боли. — Ну зачем вы это сделали? — Да я бы вас убила, если б было чем! — прошипела она ему в лицо. — Вы! Злобная тирада застряла у нее в горле, когда второй человек, которого она поначалу приняла за труп, поскольку он не принимал участия в этой перебранке, повернулся и сел. Анжелина с трудом поборола приступ удушья, когда увидела, как по его плечам рассыпались золотые волосы, а черные глаза, всегда жесткие и бесчувственные, замерли на ее лице. Любовь, которую она в них прочла, вновь оживила ее холодную, почти омертвелую душу. Она качнулась, и Уинстон едва успел поддержать ее под локоть. — Ого, мэм, падать в обморок пока еще рановато. У нас впереди много работы. Анжелина слабо кивнула, поблагодарив Уинстона за поддержку, и несколько секунд постояла, опираясь на его руку, пока не почувствовала, что может идти сама. Чарли поднялся и, машинально отряхнув пыль с рубашки и джинсов, направился к ней. Один, два, три широких шага, и они оказались в объятиях друг друга. Анжелина прижалась к нему так тесно, насколько смогла, суеверно боясь, что если ослабит свое объятие, он снова куда-нибудь исчезнет. Он нежно, почти благоговейно поглаживал ее волосы, а она неотрывно смотрела на его лицо. «Ангел, сошедший на землю», — подумала она. Потом их губы встретились, и она забыла обо всем, кроме его объятий. Еще совсем недавно Анжелине казалось, что она больше никогда не ощутит ни страсти, ни желания, ни всепоглощающей любви. Эти чувства, умершие в ней, когда она решила, что навсегда потеряла Чарли, теперь снова чудесным образом воскресли с его поцелуем. Она прижалась к нему, вкладывая в эту ласку все свои страхи, все свое желание и всю свою жажду любви. Когда они, наконец, выпустили друг друга из объятий, лицо Анжелины было мокрым от слез. — Как? Почему? — спрашивала она. — Почему они сказали мне, что ты умер? Чарли вздохнул и нервно пригладил волосы, другой рукой все еще придерживая ее за талию, словно опасаясь, что она покинет его, если он выпустит ее из рук. Это длинная история. Он взглянул через плечо на Дрю. Так что я лучше приберегу ее на то время, когда мы уберемся отсюда подальше. Забирай-ка свои вещи, сестра, и поедем. Куда? Я расскажу тебе об этом позже. А пока хочу побыстрее отделаться от твоих братцев. Теперь уж никто не сможет отобрать тебя у меня без серьезной драки. Но будь на то моя воля, я бы предпочел не стрелять в твоих родственников. Анжелина повернулась в полоборота, чтобы взглянуть, что происходит у нее за спиной. Все ее братья были крепко связаны и сидели на пыльной мексиканской земле. Дрю стоял перед ними с револьвером в руке. Поймав ее взгляд, он улыбнулся и поприветствовал ее, прикоснувшись двумя пальцами к полям шляпы. «Желаю счастья, Анжелина! Вы спасли мою жизнь. Рад, что смог помочь вам устроить свою. Простите, что ударила вас. Я же ничего не знала». Он пожал плечами. «Бывали повреждения похуже. Переживу». Она посмотрела мужу в глаза. «А я думала, что ты ненавидишь всех янки». «Некоторых из них. Этот в конечном счете оказался нормальным парнем». «Понятно». Анжелина упрямо смотрела в лицо мужа. «Что-то неуловимо новое появилось в его лице», — подумала она, — «будто прежняя напряженность уступила место мягкому добродушию и очевидной успокоенности». Неохотно выпустив Чарли из объятий, Анжелина направилась к мешку со своими вещами, лежавшему в пыли там, где она его бросила. Повернувшись к мужу, она увидела, как они с Уинстоном склонили друг к другу головы, что-то обсуждая в полголоса. Она подошла к ним. — Я побуду здесь с ними денек, а потом съезжу в Чихуахуа и оттуда пошлю кого-нибудь забрать ваших братьев. К тому времени вы оба будете уже далеко отсюда, а когда они освободятся, я тоже буду там, где они меня не достанут. Чарли кивнул. Он вытащил из кармана рубашки мятый, слегка надорванный листок бумаги. Сунув его в ладонь бывшего полицейского, он сказал, улыбаясь, «Танцевальный зал, о котором я тебе говорил. Бери его. Нам он не понадобится». Дрю посмотрел на клочок бумаги, а потом на Чарли, кивнул в знак благодарности и сунул этот ценный манускрипт в карман брюк. Оба смотрели друг на друга несколько секунд, и нерешительность сквозила в каждом их движении. Потом Чарли напряженно протянул Уинстону руку, Дрю сжал ее, и они потрясли руками с минуту, глядя друг другу в глаза. При виде этого трогательного прощания у Анжелины сжало горло, и она нервно прикусила губу. Еще меньше месяца тому назад эти двое были смертельными врагами. Что же такое должно было случиться, чтобы они не только простили друг друга, но и подружились. Чарли и Дрю прощались. «Если понадобится поддержка, ты знаешь, где меня искать», — сказал Дрю. Через несколько минут Анжелина и Чарли вывели Гейба из укрытия и умчались на север. Они остановились на ночлег и разбили лагерь только тогда, когда совсем стемнело. Расставшись с Уинстоном и его братьями, они скакали слишком долго и упорно, чтобы обстоятельно поговорить. И хотя Анжелину просто распирало любопытство, потребность иного рода превзошла ее вопрос. Они еще не успели ни разжечь костер, ни раскатать походные постели, как она уже оказалась в его объятиях. Сгорая от нетерпения, почувствовать прикосновение его плоти к своей, Анжелина распахнула его рубашку, прикоснувшись ладонями к груди, и покрыла ее поцелуями. — Я так страдала, что больше никогда не увижу тебя, — шептала она в коротких перерывах между поцелуями. — Я понимаю, но теперь-то я здесь. «Не будем долго говорить, Анжелина. Ты так мне нужна!» Сказав это почти грубым, нетерпеливым тоном, Чарли быстро сдернул с нее всю одежду, его одежда полетела следом. Он лежал между ее ногами, прижавшись к пульсирующему центру, нежно обнимая ладонями ее лицо. Он целовал ее долгими, глубокими, почти непрерывающимися поцелуями. От его поцелуев она постановала, и эти звуки лились в его рот, она изгибалась ему навстречу, сжимая его и без того напряженные ягодицы, заставляя все теснее прижиматься к себе. «Ну, пожалуйста, — умоляла она, — не жди. Я хочу, чтобы ты вошел в меня. Я хочу почувствовать, что это не сон, что ты снова рядом со мной, что ты жив». Одним единым движением он вошел в нее, заполняя всю. Слезы, которые в течение всего дня наворачивались у нее на глаза и которым она не давала волю, теперь хлынули и заструились по ее щекам. Он наклонил голову, собирая их поцелуями. — Ну не плачь, ангел, пожалуйста. Мне становится больно, когда я вижу твои слезы. Со мной все в порядке. Анжелина улыбнулась и заморгала, смахивая остатки слез. Потом подняла руку и положила свою ладошку на его щеку. И я так боялась, что все это нереально, что мне это снится. Боялась, что проснусь и вдруг окажусь в монастыре, а ты будешь мертвым. Чарли улыбнулся озорной улыбкой и вышел из нее. «Я определенно жив и чувствую себя очень хорошо». Она снова притянула его к себе. Чарли застонал. «Хотя теперь ты можешь меня убить». Потом были только слова любви между любящими, новые обещания на всю оставшуюся жизнь и выполнение клятв, которые они дали друг другу не так уж и давно. Звезды высыпали над ними, четко и ярко выделяясь на мексиканском небосклоне. Анжелина и Чарли лежали рядом, переплетя пальцы и наблюдая роскошное множество мерцающих в небе огней. — Почему ты вернулся? — спросила вдруг Анжелина. Чарли вздохнул. — Я не собирался. Мы с Уинстоном уже ехали, чтобы наняться перегонять скот в Канзас. — И? — Ну и он сказал кое-что, заставившее меня открыть глаза и понять истину. — Какую истину? — Что я люблю тебя. Анжелина чуть не задохнулась от изумления и повернулась на бок, чтобы видеть его лицо. Она всегда знала, что он хочет ее, и рассчитывала, что сумеет научить его любить когда-нибудь, может быть, через годы, в далеком будущем. Она всегда была готова ждать, терпеливо и любовно учить его радости этого чувства, но теперь одной фразой он сделал все ее планы ненужными. Анжелина провела пальцем по его губам. Глядя ей в глаза, он поцеловал кончик этого пальца. Любовь в его взгляде отражала ее собственную. И еще я хотел узнать, не зародился ли ребенок от той ночи, что мы провели вместе? Он вопросительно заглянул ей в глаза. Она вздохнула. и одним этим коротким вздохом показала всю глубину своего разочарования. Чарли легко провел костяшками пальцев по ее скуле. «Не переживай, все будет как надо». Он улыбнулся, и она ответила робкой улыбкой, а в ее сердце затеплилась надежда. «Я всегда думал, что тебе без меня будет лучше. Я стар. Я всегда был только преступником. Но я понял, что с тобою становлюсь лучше и значительнее, чем я есть на самом деле». Анжелина кивнула, чувствуя, что ее вера и надежда теперь впервые обрели словесную форму. И, будучи эгоистичным негодяем, каким я был всегда, я решил приехать и забрать тебя, чтобы ты не попала в монастырь. Ты не принадлежишь церкви. Это место не для тебя, Анжелина. Ты принадлежишь мне. Он повернулся и тоже лег на бок. Они лежали лицом к лицу и сердцем к сердцу. У тебя должны быть дети, мои дети. С этими словами он приложил широкую ладонь к ее животу, и она прикрыла его пальцы ладошкой. Он смотрел ей прямо в глаза, заглядывая в их глубину. «Я сделаю тебя счастливой, и ты никогда не пожалеешь, что стала моей женой». «А я никогда и не жалела, что стала твоей женой, и никогда не пожалею». «Мне жаль, что так получилось с монастырем, ведь монашество было твоей мечтой». «Да, такая мечта у меня была. Мечта наивной девочки, которая больше всего в жизни хотела уйти, куда глаза глядят, из отцовского дома, от никчемного отца. Мне казалось, что я смогу найти в монастыре какую-то иную жизнь. Но нашла ее с тобой. И я все время оказывалась права. Ты моя миссия и мое призвание, Чарли». И я более чем преуспела в исполнении всех своих мечтаний. Он улыбнулся ей, на этот раз искренней, настоящей широкой улыбкой, полной радости и надежд, улыбкой, которую она никогда не ожидала от человека, с первого взгляда показавшегося ей холодным и жестким, хотя и с красивым лицом, и бездонной душой. «У меня для тебя кое-что есть», — сказал Чарли и потянулся к карману лежавших в стороне джинсов, что-то вынул оттуда и высоко поднял руку. Красная атласная ленточка, не свежая, обтрепанная, почти потерявшая форму, свисала с его пальцев прямо перед ее глазами. Анжелина быстро села и выхватила ее у него из рук с коротким вздохом. «Ты стащил мою ленточку! И во что ты ее превратил?» «Извини». Он хотел забрать ленточку, но она убрала ее от него подальше. «Я куплю тебе другую. Но сейчас у меня туго с деньгами, пока я не найду другую работу». Анжелина замерла. «Деньги». Она чуть не вскрикнула и вскочила на ноги, обнаженная, обежала костер и подняла свою сумку с вещами. Вернувшись к их постели, Анжелина открыла сумку, одежда, белье, бинты, деньги. Все посыпалось на Чарли. Он сидел, глядя на кучу денег, возвышавшуюся на его голых коленях. «Что это?» — спросил он. «Мое приданое». Анжелина ухмыльнулась. «Ты мой муж, значит, они принадлежат тебе». Чарли расхохотался. «Когда твой отец узнает, что я получил такую кучу его денег, его хватит удар». Шлепнувшись рядом с ним, Анжелина зачерпнула несколько банкнот и подбросила, чтобы они опали на постель, как листья. Она поглядела на Чарли, продолжавшего посмеиваться. От его веселого, удовлетворенного смеха в ней тоже поднялась волна радости. «Что ты собираешься с этим делать?» «А тебе никогда не приходила в голову мысль стать женой хозяина ранчо?» «Теперь пришла. И где?» «Как тебе нравится Монтана?» Анжелина взяла руку Чарли. «Говоря словами женщины по имени Руфь, скажу, Куда бы ты ни пошел, я пойду за тобой. Она притянула его к себе и нежно поцеловала в губы. Там, где ты, там и мой дом. Почему-то мне очень понравилось, как ты это сказала. Я и хотела этого. Они легли на постель под звездами и уснули, держась за руки. Той же ночью во сне ее в последний раз посетил ангел. — Увижу ли я тебя когда-нибудь снова? — спросила она. — Не в этой жизни, но я буду наблюдать за вами, за тобой, за твоим мужем и вашими детьми. Будь счастлива, Анжелина. И он, махнув рукой, показал ей ее будущее. Оно было хорошим. Конец книги. Февраль 1997 год. Звукорежиссер Елена Соболева. Читал Юрий Заборовский.